Глава вторая. Алиса. Наши перепалки с сестрой носили постоянный характер, и, сбегая из бутика, я всего лишь ставила жирную точку в очередном споре ни о чем. «Небо и земля», — так любила повторять мама, а я, без сомнений, ощущала себя именно небом, безграничным, бездонным, свободным, водящим дружбу с порывистым ветром, проливными дождями, с палящим солнцем, с тучами и радужными разводами. Карина была приземленной, спокойной, послушной и скучной. Училась там, где сказал папа, специальность выбрала только с его одобрения, а после получения диплома вышла замуж за того, кто, по мнению нашего строгого родителя, был максимально перспективным и надежным. К 30 годам она уже имела 2 детей, исполняла роль примерной жены и, кажется, даже наслаждалась своим положением. Магазином управляла удаленно, доверив бумажную рутину и контроль за персоналом своей помощнице. Сама же появлялась в мамином детище лишь время от времени или по вескому поводу, вот как сегодня. Вот так просто ей досталось то, о чем она, по сути, и не грезила, но отказываться тоже не спешила. Я же действовала от противного. Во время обучения на экономическом факультете проходила курсы, интересующие меня, а не папу. Вместо стажировки в его компании моталась по распродажам и показам мод, а после получения диплома наотрез отказалась работать под руководством отца. Тогда мы первый раз сильно поругались. Ну, то есть мы и раньше постоянно собачились. Но в этот раз я не стала молчать и припомнила отцу все и даже больше. Он орал, я не уступала, он пригрозил выгнать меня из дома, а я пошла и собрала вещи. Да, было тяжело, но я упорно шла к своей мечте. Блог, который начала вести еще в студенчестве, постепенно рос. Мои советы по красоте и стилю пользовались популярностью, и вскоре громкие бренды начали присылать вещи, обувь и косметику, щедро оплачивая демонстрацию их новинок. Денег хватало на съем скромной однушки на окраине, вполне достойную жизнь и даже развлечения, но однажды вместо уже привычных рекламных коллабораций мне вдруг написали с просьбой помочь собрать полный гардероб. В новый эксперимент я погрузилась с головой, расписав разбор конкретного гардероба в своем блоге, а через несколько дней в личных сообщениях висело сразу несколько заявок от женщин, обещающих платить вдвое больше, если я займусь содержанием их гардеробных в первую очередь. Не имея привычки хвастаться, ни папе, ни сестре о своих достижениях я не рассказывала. Именно поэтому они оба считали, что я живу непонятно где и с кем, занимаюсь непонятно чем и только и делаю, что трачу папины денежки. Да, я ежемесячно снимала с выданной им карты кругленькую сумму и, добавив к своему заработку, пополняла накопительный счет, мечтая купить свое жилье. Даже не сомневалась, что однажды отец прекратит поддерживать меня материально, поэтому назначенная им встреча заставила напрячься и подготовиться особенно тщательно. «Простите, я чуток опоздала!» Влетая в салон красоты, протараторила я и, немного отдышавшись, сложила руки в умоляющем жесте и законючила. «Но мы же успеем! Пожалуйста, пожалуйста!» «Ну, не знаю!» Неуверенно протянула стилистка и, оглядев мою шевелюру, покачала головой. «Не-а, с вашей длиной точно не успеем. Простите, но, может, перенесем запись? Завтра есть окно в...» Договорить она не успела. Подойдя к ее столику с инструментами, я схватила ножницы и, собрав свою роскошную копну в горсть, резанула почти у основания шеи. Густой шелк упал к моим ногам, а голове стало невероятно легко. Мои волосы, отросшие почти до задницы, были моей гордостью, но я чувствовала, что настало время перемен. Так почему бы и нет? «Божечки, что вы наделали? Такие волосы!» В голосе шокированной девушки послышались плаксивые нотки, но я улыбнулась и нагло устроилась в кресле. «Вы же сами сказали, что моя длина — это проблема». пояснила я и, покрутив головой, добавила: «Теперь длины нет». «А я как раз хотела короткую стрижку». «Совести у вас нет», — пробурчала она и, присев, аккуратно собрала мои космы в аккуратный пучок. Выпрямившись, оглядела добычу и, помявшись, уточнила: «Можно мы их заберем для наших нужд?» «Да, пожалуйста», — отмахнулась я и, подмигнув, намекнула: «Но тогда стрижка со скидкой». «За такой объем? Да хоть бесплатно!» Обрадовалась стилистка и, припрятав мои волосы в выдвижной ящик, поинтересовалась: «Какие пожелания?» «Вот, хочу, как у нее». Продемонстрировав в телефоне заготовленную фотографию, попросила я. А девушка изучила образец и, сморщив нос, пожала плечами. «Немного устаревший, вернее, сомнительный вариант для молодой девушки. Но раз вы настаиваете...» «Да, я хочу именно эту прическу», — подтвердила я, а мастерица тут же взялась за работу. Мы успешно уложились в отведенное время, а результат превзошел мои ожидания. Встав, я покрутилась перед зеркалом и, улыбнувшись своему отражению, вздохнула. «Вам очень идет», — похвалила стилистка и, пытаясь добавить себе очков, гордо произнесла. «И стрижку повторила один в один, и цвет у вас, как у той женщины. Теперь вы ее копия. А кто это, кстати, актриса или...» «Мама», — отозвалась я тихо. Открыв сумку, достала одну купюру и, протянув девушке, повторила: «Это моя мама. Спасибо вам за...» «Ой, не надо, мы же договорились». Глядя на деньги, она качнула головой, но я положила купюру на столик и, направившись к двери, бросила на ходу: «Это на чай. Большое спасибо».